Глава 15. Фитозомби или прогулочка в парке. Эти твари, по-другому их назвать не могу, были похожи на обычных зараженных, но будто они состояли не из плоти, а из древесных и растительных тканей. Сплетение этих тканей образовывали прочный корсет с человекообразным силуэтом. Но передвигались они не с помощью ног, а как бы плывя на корнях. Мне совсем не хотелось с ними драться, но нас взяли в полукольцо, нарочно оставив проход только в центр парка. Я на это не повелся и вступил в бой. Быстрым выпадом я резанул одного из этих монстров по шее. Ткани разрезались без особых усилий, но через несколько секунд они срослись обратно. Тварь ответным ударом, возможно, пробила бы мою грудную клетку. Но защитная куртка, сделанная Евой, сдержала удар. Спасибо ей за этот подарок. Начался жесточайший бой. Один такой мутант впился своими щупальцами в мою амазонку. Они проникли ей в грудную клетку и вышли из спины, постепенно увеличиваясь, разрывая ее на части. Ужасное зрелище. Девушка кромсала монстра, но все было напрасно. Еще один оплел другую амазонку ветвями и начал ее сжимать. У третьего голова разделилась на две части. Оттуда за считанные секунды буквально на моих глазах вырос большой и красивый цветок, который тут же плюнул в нас облаком ядовитой пыльцы. Третья амазонка упала и начала биться в конвульсиях. Жаль девочек. Не зная, как их спасти, я быстро осмотрел деревья и сооружения из веревок и досок на них. Я, может, и смогу забраться наверх, но мои амазонки... Вверху я увидел силуэт человека. Он смотрел на нас через какой-то прибор и что-то бормотал. «Эй, мужик, помоги!» — крикнул я, кромсая одного из фитозомби. Человек замер, снял с головы прибор. На лице я рассмотрел компактный противогаз. Затем он снова надел на глаза прибор. «Ты говоришь?» — спросил он. «Нет, блядь, мелодично попердываю. Помоги нам!» «Удивительно!» — едва слышно пробормотал он. «Становитесь на платформу на 3 часа от тебя!» Я быстро сообразил направление и рядом действительно увидел что-то вроде плота с закрепленными на нем канатами, поднимающимися наверх. Скомандовал оставшимся амазонкам двигаться туда. Прорывались мы с боем. Мне даже удалось обездвижить одного растительного мутанта, выстрелив ему в голову шипом. Но движение древесных волокон постепенно выталкивали мой коготь из головы монстра. Через несколько секунд мы стояли на платформе, и она начала плавно подниматься. Но растения понимали, к чему все идет, и двое из них, те, что были к нам ближе всех, ухватились за бревна у основания. «Я не могу поднять!» — крикнул мужик. Мы начали кромсать щупальца тварей, но они быстро восстанавливались. «Бейте в голову!» — приказал я. Это было более эффективно. Платформу начали окружать. Тварей становилось все больше. Они плыли к нам на своих корнях со всех сторон, а их ветви становились толще и крепче. Внезапно сверху рядом с нами упала бутылка с горючей смесью. Стукнувшись о голову одной из тварей, она разбилась и подожгла все вокруг себя в радиусе пары метров. Две твари загорелись, завизжали пронзительным голосом и отпустили платформу. Затем с другой стороны упала еще одна бутылка. После минуты борьбы за платформу нам все же удалось отбиться от тварей, и мы поднялись на 3 метра над землей. К нам тянулись ветви других тварей, но слишком медленно, а большинство из них отступили, спасаясь от огня. Да, зря я с собой Еву не взял. Она бы здесь была крайне полезной. Мы короткими рывками поднимались вверх, пока не поравнялись с площадкой на дереве на высоте 5 метров над землей. Перед нами стоял невысокий мужичок в защитном костюме, противогазе и маске на глазах. В руках он держал зажженную бутылку. Похоже на классический коктейль Молотова. «Не подходите», — предупредил он. «Вы кто такие? Как вы разговариваете?» «Разговариваю только я. Но мы тебя не тронем. Спасибо, что помог». Девочки были настроены не столь дружелюбно, а после горячки боя готовы были порвать любого. Однако после моего строгого приказа они немного успокоились. «Удивительно», — бормотал мужик. «Разумный образец. Поверить не могу». Он отошел на пару шагов назад, достал что-то вроде диктофона и принялся бормотать в него не очень разборчиво. Я понял только несколько слов. Проявляет, контакт отсутствует. «Слушай, может, бросишь бутылку вниз? Не хотелось бы сжечь наше единственное укрытие». После воспламенения твари отступили с характерным визгом. Благо, дерево горело недолго, но подходить к нему они больше не пытались. Однако в руках у мужика появилась новая бутылка и зажигалка. «Не подходите!» — все еще беспокоился он. «Как вы? Кто тебя создал?» «Да хрен его знает. Система, видимо», — пожал я плечами. «Нет, нет, это уникальная мутация. Столь прогрессивное развитие, сознание практически как человеческое. Мне нужен образец твоей крови». «Воу-воу, полегче. Я, конечно, благодарен за помощь, но опыты нам не ставить не надо». «Ты не понимаешь. Извини, я так волнуюсь. Забыл представиться. Я доктор Артем Юрьевич Шварц. Занимаюсь изучением вирусов, мутагенов, патогенов и влияния их на людей и других существ. Нет-нет, я только недавно занялся усиленным изучением происходящего. Я и сам подвергся мутациям, если можно так сказать. Вакцина позволила мне в несколько раз усилить умственные способности и открыла новые возможности для науки. Удивительно». Ученый снова начал бормотать в свой диктофон. «Умственные способности встреченного образца поражают. Если бы не внешний вид, я бы мог предположить, что это человек, но очевидные мутации указывают на полное поражение вирусом всего тела. Очевидно, разум образца не подвергся мутациям». «Хватит меня называть образцом!» «Конечно, конечно, извини, я не хотел тебя оби...» «Ты не обидел, но я не твой образец, да и вообще не образец». «Тогда как тебя зовут?» — с интересом спросил ученый. «Артем, вроде бы». Неуверенно ответил я. «Тезка, значит?» Подобревшим тоном произнес он. «Удивительно. Частично сохранена память образ... Артема. Нет, мне просто необходим образец твоей крови. Он вознесет мои исследования на новый уровень. Возможно, даже получится воссоздать сыворотку». «Что? Сыворотку?» «Да-да, я ищу способы усилить мутировавшие образцы, а также способ вызвать обратную реакцию». «А у тебя вакцины, случайно, нет?» – заинтересовался я. «Вакцины от вируса? Те, что правительство распространяло перед эпидемией. Боюсь, что они тебе не помогут. Вакцина дает иммунитет к вирусу и системные возможности, но если образец уже заражен... Хотя у тебя уникальный случай. Да, у меня есть одна порция. Если выберемся отсюда, я с радостью предоставлю тебе одну дозу вакцины. Может, и больше. Взамен прошу лишь немного крови». «Посмотрим», — с сомнением ответил я. Не хотелось давать ему свою кровь, но, с другой стороны, возможно, он поможет мне стать человеком, да и вообще узнать о себе побольше. «Только есть одна проблемка», — угрюмо произнес он, глядя вниз. «Я застрял здесь, когда изучал этот вид мутантов». «Что ты о них знаешь?» «О, это довольно занимательный вид». «Ага, я сам от них тащусь. Такие милахи». «Этот вид я определяю как параситы. Они захватывают тела своих жертв и питаются их тканями, преобразовывая в растительный организм. Наделены общим колониальным мышлением, то есть действуют как единое целое. На удивление живучи и имеют необычайную способность к восстановлению». Я взглянул вниз и убедился в словах Шварца. Мои девочки уже почти полностью были захвачены этими растениями. По всему телу из них торчали отростки и бледные листья. Сами они стояли неподвижно, ожидая полного обращения. Остальные же фитотвари бродили вокруг дерева, но не приближались к выжженным участкам. Я так понимаю, они огня боятся. Да, это пока единственный способ их отогнать. Но со временем они восстанавливают выжженные участки. Как только грунт остынет... Должно быть еще что-то. Если это коллективный разум, что будет, если отделить их от системы? Хорошая мысль. Удивительно. Док снова взялся за диктофон. Артем проявляет необычные умственные способности по анализу и выявлению. Завязывай, потом будешь наукой своей заниматься. Ситуация у нас патовая. Да-да, согласился со мной Шварц, не оценив юмор. Похоже, фитопаразит связан между собой системой корней. Следовательно, если отрезать его от этой системы, они не смогут нормально функционировать. Но как им перерезать ноги? Они довольно прочные и быстро восстанавливаются. Ты думаешь, что я буду у каждого в ногах валяться и стараться их перерезать? А какие? Много у тебя этих бутылок? Перебил я ученого. Дай-ка глянуть. 7 штук. После небольшой паузы ответил он. Я внимательно осмотрел парк. Корнистая система распространилась достаточно далеко. Похоже, сердце у этого организма было где-то в центре парка. Но мы находились на самом его краю. До асфальтированной дороги было всего 10 метров. К тому же мы могли перемещаться по веревочным конструкциям над землей. Правда, твари уже начали оплетать соседние деревья и как бы захватывали их. Добрались уже до середины. «Доставай свои гостинцы», — приказал я доку. «Золотце, ты обрежь этот мост. Вредина, руби эту лестницу. И не спорь, а то скормлю этим фикусом. Сам же я взял у все еще ничего не понимающего Шварца бутылку и зажигалку». «Осторожь!» — начал он, но я уже запустил одну горящую смесь в сторону соседнего дерева. За ней улетела вторая, 3 метра от первой, но немного левее. Я быстро бросил все 7 бутылок, образуя горящую стену и полностью отделив наш участок от остального живого ковра. Растения под нами прямо на наших глазах начали засыхать и корежиться. «Давайте вниз!» — скомандовал я всем. Мне в этот момент начал сыпаться опыт. Причем серьезно так. Я получил 1003 или 1004 и, наконец, увидел долгожданное сообщение. Получен 7-й уровень. Мы забрались на платформу. Док взял один конец веревки, подключенный к блочной системе, и начал нас опускать. Когда мы оказались на земле, растения под нами уже полностью вымерли. Однако со стороны центра к нам двигалось 2 новых особей. Они обходили огонь и плавно, но достаточно быстро плыли в нашу сторону. Я на всякий случай коснулся засохших растений и, к своему удивлению, получил и ДНК, и уменьшение заражения, и даже новую мутацию. Но смотреть, что там, не было времени. «Быстрее уходим!» Продолжил я руководить. С собой прихватил веревочную лестницу, а также полиспаст, что крепился над нашей платформой. Если сделать такую систему дома, то я без проблем смогу по ней подниматься сам, поднимать зараженных и довольно увесистые грузы. Мы благополучно выбрались из парка, потеряли 3 из 7 амазонок. Но зато я нашел ученого, который, возможно, не только даст ответы на многие мои вопросы, но и поможет мне с возвращением человечности. «Они тебе полностью подчиняются? Как ты с ними коммуницируешь? У вас свой язык? С какого момента у тебя здравый рассудок?» Не отставал от меня по пути док. «Здесь хоть и нет тех тварей, но место не самое безопасное». «Да, да, куда мы идем?» Не успокаивался он. А действительно, я на автопилоте направлялся домой, но стоит ли ему показывать, где я живу? Я ему пока не доверяю на 100% и даже на 50%. Но по этой же причине я не хочу идти к нему в лабораторию, или что там у него. Подальше от парка, не хочу больше с такими уродами встретиться. Ты прав, нам нужно безопасное место для анализа образцов. Моей крови? Да, да. Также я взял немного сока фитопаразитов. Их тоже будет любопытно изучить. «Док, я хочу кое в чем признаться», — решился я. «Слушаю». «Убивая мутантов, я понемногу уменьшаю уровень своего заражения. Думаю, мой организм сам старается вернуться к прежнему состоянию. Любопытно. У тебя есть доступ к интерфейсу, как у иммунных. Ты принимал вакцину? Каким образом ты заразился? Контакт с другими или туманом? Тебе комфортно в нем находиться? Пожалуй, зря я поддерживаю этот разговор. У него вопросов больше, чем у меня. Давайте где-нибудь в безопасном месте поговорим, предложил я. Конечно, конечно. Ой, кажется, там агрессивные особи. К нашей группе навстречу шли 3 прокачанных мутанта. 2 6-х и 1 7-го уровня. Настроены они были действительно агрессивно. Но перед самим нападением док неожиданно включил музыку, очень приятную и расслабляющую классику. Зараженные остановились и завороженно прислушались. Я и сам немного залип, да и амазонкам моим понравилось. И почему я сам не догадался использовать музыку для манипуляции Сережами и Людами? Так и знакомить своих с новенькими будет проще. Меньше агрессии к ним будет. Да и врагов привлекать, провоцировать на нападение можно. А самому берушами можно затыкать ушные раковины, чтобы не поддаваться на эти гипнотизирующие мелодии. Для отдыха и диалога с ученым я выбрал случайное здание. Обычная пятиэтажка с открытым подъездом и, возможно, припасами внутри. Особенно меня интересовал чердак. Наловить бы голубей хоть несколько килограмм. Выбор был очень удачным. На нижних этажах мы вскрыли все квартиры и с амазонками зачистили их. В тесном пространстве от нашей численности преимущества не было. Но я и сам неплохо справлялся с большинством противников. Убили всего 5. Моим девочкам было что поесть, ну а мне опыт и ДНК никогда не помешают. На чердаке я поймал 3 голубей, но что еще интересней, нашел с 10 их яиц. Можно попробовать заняться разведением. Это хоть и не быстрый процесс, зато в случае успеха со временем я буду обеспечен едой надолго. Других вариантов я пока не вижу. Без фермерства голуби проживут недолго. У них и так трупов на чердаке больше, чем живых птиц. Шварц терпеливо ждал меня на 5 этаже. Квартиру закрывать и баррикадировать я не видел необходимости. Перед ней на лестничной клетке пировали и восстанавливали силы мои девочки. А с ними я себя чувствовал в относительной безопасности. «Значит, у тебя есть вакцина», — перешел я к делу. «Да, да, но сначала позволь взять немного крови. Пока она чиста, так сказать. Ты точно не получал вакцины до всего этого?» «Точно. Я обходил этих психов со шприцами за километр». «Удивительно. Как тогда ты получил интерфейс? Это же просто невозможно. Может, тебя укусил кто-то с вакциной в крови? Хотя через слюну системные способности не передаются. Какое же счастье тебя встретить!» «Что ты будешь делать с этой кровью?» — на всякий случай уточнил я. «Проведу ряд исследований, изучу бактерии под микроскопом, сравню их поведение и реакцию на различные химикаты и раздражители. Да, да». Глаза дока подозрительно блеснули. «Ладно, надеюсь, ты не будешь плодить всяких там мутантов из моей крови. Мне алименты как-то неохота выплачивать». «Ха-ха». Нервно и совершенно по-идиотски засмеялся Шварц. «Удивительно. Поразительно!» Взяв мою кровь в стеклянный шприц, а затем спрятав его в защитный футляр, док начал засыпать меня вопросами. На многие из них я не мог ответить. Например, как я заразился, с кем контактировал и о чем думал в первые дни. Я этого попросту не помнил. Да и в целом разговор был очень утомительным. Вспоминать прошлое было так же тяжело и неприятно, как после бурной пьянки вспомнить, почему ты проснулся с этим крокодилом в одной постели и было ли у вас что-то. А после док меня вообще ошарашил так, что мне захотелось его убить. «Можно мне, наконец, испытать на себе вакцину?» — перебил я очередной вопрос любопытного ученого. «Понимаешь, Артем, тут такое дело. У меня ее нет».